сын мой, приближение ко мне обязывает ко многому. Это многое выражается в целом ряде действий, поступков и мыслей, никем не предписываемых, но вытекающих само собою из понимания явления близости. Кто-то нуждается в правилах и предписаниях, получаемых извне, но вот наступает момент, когда нужда в них отпадает, и дух ученика знает без всяких указаний, как поступать и в какой форме выражать поведение свое перед людьми и перед ликом пространства. И когда внешнее выражение будет находиться в полном соответствии с внутренним, и поведение перед людьми и наедине станет одинаковым и достойным, тогда можно указать, что достигнута высшая ступень понимания. Лицемеры, лгуны и обманщики не понимают, что все ухищрения их только до времени, что в рекордах пространства запечатлено все, и все существует как неуничтожаемое свидетельство всех поступков человека. Много мужества надо, чтобы, не смущаясь, встретиться лицом к лицу со всем тем, что совершил человек в течение всей своей жизни. Много есть в жизни каждого, чем гордиться нельзя, и что хочется скрыть от других. Чтобы избежать острого стыда и позора в момент раскрытия, когда тайное становится явным, надо постоянно вести себя так, чтобы светом своим не устыдиться ни перед людьми, ни перед пространством, ни перед высшим. Тому, кто преодолел себя и победил, прошлое уже не страшно, оно ему уже не ставится в вину. Жгучесть позора искуплена победой, а победителя не судят. Шелуха кармы, лишенная яда воздействия, и темные поработители власти над победителем уже не имеют. Уже не могут сказать «он наш», ибо поступает, как мы. При победе над собою и преодолении себя цепи позора разлетаются прахом, и победитель свободно идет дальше, уже более не связанной кармой прошлых свершений. Вот почему так насущно победа нужна. Вот почему до меня может дойти только он, победитель. Вот почему к победе зовут.